Сегодня мы с Региной Владимировной пьем кофе. Импортный, в фигурной стеклянной банке, похожий на песочные часы, и со стилизованным изображением индейского вождя. На вкус так себе, но мы цедим, что называется, с ученым видом знатока, будто приобщаемся к Бразилии с ее солнцем, аллигаторами, яркими красками и пышной плотью. Точнее, не к самой Бразилии, а к программе о ней в клубе кинопутешествий. Эту роскошь мне вчера удалось урвать в столе заказов, получив нагрузку 3 банки кильки в томате и пакет каменных пряников. Ничего, все пойдет в дело. Пряники, например, с удовольствием грызет дружок вместо косточки. Со словами «гулять так гулять» Регина достает бутылку, на сей раз рижского бальзама. Мы добавляем в кофе по чайной ложке этой дегтеобразной, интересно пахнущей жидкости. Вкуснее не становится, но ритуал обретает новый смысл. На всякий случай смотрю на часы. Рабочий день 2 минуты как кончился. Сейчас допьем сию амброзию и скорее по домам, к нашим питомцам. «А у меня для вас новости о вашем пациенте Корниенко», — хихикаю я. «Кажется, бальзам — забористая штука». «О! Он частично сбежал из больницы». «В смысле?» — Регина хмурится и привстает. Рука тянется к телефону. «Частично. Очень маленькой частью. Одной клеткой». Регина Владимировна выдыхает. «Это в смысле, его мадам залетела, что ли?» Я киваю и многозначительно возвожу очи горе. Для любви нет преград. Да, ситуация. Надо ему хоть валерьянки накапать. Начальница выбивает пальцами по столу дробь, в которой я без труда узнаю пионерский марш «Кем был старый барабанщик, чем был старый барабан. Наш человек». Мы добавляем себе в кофе еще по ложечке бальзама. «Так», — говорит Регина, внезапно становясь похожей на энергичную фрейлину из фильма «Обыкновенное чудо». «Справка из консультации у нее есть?» — пожимаю плечами. «Пусть возьмет, а я позвоню в ЗАГС. Их сотрудник придет сюда и распишет». «В сумасшедший дом?» — уточняю я. «Они решат, что дети балуются». Регина смеется. «Ну да, нечасто у нас подобное происходит. Только, Татьяна Ивановна, само по себе психическое расстройство не является препятствием к заключению брака, особенно если его нет». «Само по себе не является», — повторяет она с нажимом. «Чтобы запретить человеку жениться, его необходимо признать недееспособным по суду, и никак иначе. Практика же заключения брака в больницах, следственных изоляторах, тюрьмах и колониях давно известна и не представляет для сотрудников ЗАГСа чего-то необычайного. Главное — заплатить госпошлину». «Кстати, вы говорили, они вроде подавали заявление». «Да, просто Корниенко не продержался на свободе до даты регистрации». «Так вот, они имели полное право требовать, чтобы в назначенный день сотрудник ЗАГСа выехал к нам и совершил регистрацию брака. Их подвело обывательское представление о том, что сумасшедших не регистрируют, а так давно были бы женаты». «Ну и общий шок от ситуации». «Ну да». «Ладно, что теперь плакать о пролитом молоке? Скажите девушке, пусть получает в консультации справку, оплачивает госпошлину, а остальное берем на себя». С таким планом мы переодеваемся в гражданское и неторопливо идем к метро. По дороге бальзам выветривается, и нам становится не так весело. Вроде бы помогаем людям, вроде бы повод есть гордиться собой, но нет.